Глава 27. Каменные лестницы, стены, коридоры, залы с неровными потолками, украшенными разноцветными сталактитами. Из того, что я видела, мне казалось, что я или в громадном каменном склепе, или в природной пещере, но никак не в жилище цивилизованного существа. Несмотря на размеры каменных палат, я была в самом настоящем логове, учитывая запах. На напольных плитах, по виду доисторических, отполированных ногами и лапами за столетия, тут и там валялась солома, высушенные травы, от которых пахло летом, лугом и чаем от простуды. Травы приглушали шаги. Все увидеть мне не удавалось, как я ни крутила головой. Вдруг Криден снял меня с плеча и бросил от себя как игрушку. Я упала в ворох мягких мехов, почти нырнула в них. Не успела поднять голову, как Криден оказался рядом, и, разорвав спереди мой полушубок легко, как шелковую блузку, под щелканье пуговиц откинул его куда-то назад. «Демонова печенка! Там же в кармане мой зачарованный жемчуг! Чем мне теперь его обездвижить?» Криден навис надо мной, сверляя янтарными глазами, и вдавил мои плечи в меха. «А теперь говори, кто ты, только правду. За каждое слово лжи я буду лишать тебя одной детали одежды, и так слишком много на тебя напялено». «Ты менталист?» — пропищала я. «Лучше. У меня звериное чутье». «Вообще, когда на меня так давят, я не могу говорить. Леди...» «Во-первых, ты не леди!» — рыкнул со скалом Криден и приподнял мою руку с браслетом. «Леди не подвергаются позорным наказаниям. Тогда кто ты? Воровка? Мошенница?» Он одним движением сдернул с меня шарф и сбросил с себя шубу. Торс его просвечивал сквозь фуфайку какой-то совсем простой рыбацкой вязки. Остались только кожаные штаны на одной завязке. «Я еще ничего не сказала», — пробормотала я, чувствуя его запах, от которого у меня закружилась голова. «Чертовы звериные феромоны! Мне не нужна эта побочка хендерской магии. Это не мое!» В стену полетела моя шапка с меховой оторочкой. Янтарные глаза оказались в 2 сантиметрах от моих. «Повторяю, кто ты? Твой запах избивает меня с толку. Так не должна пахнуть человеческая женщина. Но ты не Хендер». Я попыталась отстраниться. Увы, было некуда, разве что действительно утонуть в этом море мехов. «Во-первых, это правда, так что верни полушубок. Я леди по рождению и принадлежу к старинному арваншскому роду», — разозлилась я. «Во-вторых, этот странный дар, отголосок вашего, как я полагаю, появился после того, как я упала в раскрытую руну. Может, хватанула от этого мелкого придурка, Стайля Свеборга, которого вы за своего не считаете?» «Он откуда взялся?» «Ритуалом руну открывал, а я в нее упала». Криден рванул в разные стороны воротничок, стойку моего шерстяного платья, а оно треснуло, обнажив шею и плечи. «Ты упала туда позже!» — рявкнул Криден и коснулся носом моей кожи. Лизнул. И я не выдержала. Даже если Алви еще не очнулся, как-нибудь наверняка ему уже помогли. Я активировала мысли на сережке, 2 кинжала взвелись в воздух и тут же коснулись Макбрайда. Один надавил концом на кожу возле сонной артерии так, что выступила капля крови, второй нацелился в глаз. «Отодвинься от меня», — прошипела я. «Или останешься без глаза и лишней крови. Вся вытечет». «Так и знал. Ты ведьма, которую наказали за темное колдовство». Вновь с каким-то неясным неудовлетворением проговорил Криден, но не шелохнулся. «Еще начинающая, иначе с такой прытью сидела бы уже в Десфолте». «Отвали от меня! Я не шучу!» «Я не шучу. Ты наверняка слышала, что ни одна темная ведьма не пережила встречи со мной». «Если никто не выжил, кто б слухи распускал?» «Дерзкая. Как мне и нравится». Он щелкнул пальцем, и мои кинжалы упали на меха. Я попыталась схватить тот, что ближе, не успела. Макбрайт наступил на мою ладонь коленом. «Больно!» — вскрикнула я. Он чуть ослабил давление, но сразу вновь придавил мои руки и меня всем телом. Пошевелиться и достать артефакты из волос или прокрутить кольцо было невозможно. На губах его заиграла издевательская улыбка. «Да, похоже, мне проще сразу оставить тебя голой, чем добиться правды. Да, ведьма?» «Не ведьма я, а студентка. Да, маг. а браслет только за то, что организовала тайное сообщество, правила которого не совпадали с правилами Академии. Все, просто попала под горячую руку короля». Продолжая удерживать меня одной рукой, он отвернулся, и я почувствовала, как с ноги слетает сапожок. «Я не солгала!» — возмутилась я. «Почему ты снял сапог?» «Потому что мне так хочется!» — хмыкнул хищно Макбрайт и скинул второй. «Волки верны друг другу и своей паре на всю жизнь, и своих самок не обижают. Они не подлые, как ты, или хендерам плевать на свою вторую ипостась!» — прокричала я ему в лицо. «А кто сказал, что ты не останешься со мной на всю жизнь?» Глаза мои расширились. В янтарных радужках плескался огонь и хищная жадность, и я поняла, что если он сейчас меня поцелует, то больше не остановится. Но Агнес, черт, мысли здраво! Его губы уже раскрыты, зрачки расширены, дыхание участилось, он сам, того не подозревая, раскрылся для ментального воздействия. Почти, чуть-чуть дожать! «Хорошо, я согласна», — скромно прищурившись, сказала я. «Это твой дворец?» «Да. А че еще?» «Красивый. Мы тут будем с тобой жить?» «Да, но ты мне еще не сказала правду». Я приподняла голову и губами произнесла в его ухо, щекоча щекой щеку. «Тогда будь со мной ласков, пожалуйста. У меня этого самого, ну ты понимаешь, еще никогда не было. Ты ведь согласен, что лучше, если с самого начала и мне, и тебе будет хорошо?» «Да, согласен, конечно», — вырвалось у пышущего нетерпением Хендера прямо мне в губы. «Чего ты хочешь?» «Этого мне и надо было». Я вытянула шею и, вперевшись из перигея в самую тьму волчьих зрачков, быстро произнесла. «Теперь ты подчиняешься мне, Хендер», и, пробив толстую, как панцирь, защиту, закрепила крючок на его сознании со всей силой своей магии. «И не смеешь перечить». Криден смотрел на меня, не мигая. Взгляд его затуманился, зрачки застыли. «Получилось!» «Отключись!» — скомандовала я, чтобы проверить. Он даже не моргнул, просто рухнул на меня громадным телом. Чуть не раздавил. Собрав всю злость в кулак, я отбросила его. Вылезла из-под раскинутых рук. Впрочем, те сразу превратились в гигантские лапы. Белый волк размером с теленка распластался на мехах. «Быдло животное! Ненавижу!» И тут магия мира померкла. «Черт! Слишком мощный был мой удар, и чересчур тяжело было пробить ментальный щит у Хендера. Если б не похоть, ни за что б не удалось. Подготовился гад!» Я не удержалась и пнула волка. «Мерзавец! Гад! Сволочь!» Поправила платье, подобрала кинжалы, которые почему-то мне больше не подчинялись. Сломались от древности. «Гадство, сплошное гадство!» Натянула отброшенные сапоги, сунула кинжалы в голенище, хоть бы не пораниться. Затем надела подранный полушубок, навесила быстро на шею шарф и на цыпочках подбежала к окну в толстой неровной скале. Площадь под замком была полна волков. «Ничего, я выберусь. Крючок прямого подчинения держится несколько часов на человеке, надеюсь, и на оборотне тоже. Увы, не знаю точно, никто не проверял. Значит, надо действовать быстро. Главное, чтобы никто из его окружения не заметил, что их князь зачарован. А сам он и не вспомнит, что было. По идее. И да, это запрещенный прием, за который можно угодить в тюрьму. Но разве у меня был выбор?» Я пнула еще раз белого волка и гаркнула. «Очнись! Обернись, человека!» И он подчинился. Здоровенный, пахнущий зверем, с огромными кулаками и неживыми глазами, мутными, как ржавое болото. Я похлопала его по руке и улыбнулась. «Я Агнес, твоя невеста, помнишь? Ты меня выбрал. Теперь отведи меня к целителю. Ты хочешь лично узнать, что там с герцогом Розендорфом, правда?» «Я хочу узнать, что с Розендорфом», — повторил он за мной, и в глазах его что-то загорелось. «Ты моя невеста». Подавив брезгливость, я обвила его руку своей и, надев счастливую улыбку, скомандовала. «Тогда пошли». Я открыл глаза в каком-то незнакомом полутемном помещении. Потрескивал огонь, судя по бугристым стенам, явно природного происхождения. Это была пещера. Я увидел развешанные по стенам травы. полки со стеклянками и кувшинками, огромного паука почему-то в клетке. А затем заметил очаг, над которым был подвешен котел, издающий ленивое бульканье. Кто-то рядом шипяще вздохнул, я резко обернулся. В глазах поплыло, но ненадолго. Вскоре я разглядел человека передо мной, лет на 10 старше меня, с узким лицом, приплюснутый слегка лысиной и сощуренными глазами. «Не делай резких движений, привыкай постепенно», низким и хриплым, чуть шипящим, будто раздвоенным голосом произнес человек. Я медленно кивнул, а тот улыбнулся. Между его верхними зубами, крупными и желтоватыми, как у курильщиков, темнела щербинка. Зрение мое постепенно прояснялось, и я неторопливо сел, обнаружив себя на топчане, обтянутом кожей, как барабан. Ноги мои были укрыты овечьими шкурами. Мехов в этой небольшой приземистой комнате хватало. На деревянном кресле-качалке, на полу, сдвинутой в кучу рядом с моим топчаном, и на плечах незнакомца. В этой куче рядом что-то зашипело, мужчина откинул овчину, и к своему ужасу я увидел прямо у своих ног корзину со змеями. Мелкими, судя по треснувшей скорлупе рядом, только что вылупившимися. Необычные, с несколькими хвостами и одной головой существа шипели и попискивали. Переливающиеся синим, как темный лазурит, шкурки змееныши лоснились, отражая свет огня. Никогда таких не видел. Я осторожно убрал ноги подальше, свесил их с топчина. Одна из бойких змеек полезла на освободившееся место. Незнакомец засмеялся, потер что-то в ладонях, из них выпорхнула птичка, удивленно чирикнув. Крошечная, ярко-желтая. Не успела пролететь над корзиной, как бойкий змееныш резко подпрыгнул, выпрямившись струнку на одном из хвостов, и заглотил птицу. Обомлев, я проследил, как жертва круглым комом проследовала из глотки змея до конца туловища и растворилась. «Новорожденным сайдашам очень свойственно чувство голода. Кто первым утолит его, тот и будет давать самый полезный яд», проговорил лысый незнакомец и любовно взял в руки синюю змейку. «Не видел таких магических существ». Змеёныш выплюнул желтое перо, шевеля беспрестанно своими хвостами. Я покривился. «Не приходилось». Кивнув, незнакомец положил выбранного змея на вязаную красную подушку. «Уж не гневитесь, братцы», — сказал лысый. «Переродитесь более благополучно». И, схватив остальных за хвосты, кинул в кипящий чан. Те мгновенно изменили цвет. Из синего в рубиновый. Кожица лопнула, не выпустила над очагом сверкающие пузыри. Жидкость чани тоже изменила цвет и начала густеть на глазах, переливаясь ленивыми волнами, словно лава подкрасненной ртути. Я сглотнул. От вида этого варева меня замутило. «Не переживай. Эти ленивцы хоть так принесут пользу. Отвар из новорожденных сайдашей залечивает любые открытые раны», заметил незнакомец и внушительной деревянной ложкой помешал снадобье. «Попробовать хочешь?» «Нет». «Кто ты?» — спросил я. «Лекарь». Он отвернулся, налил в чашку воды из железного чайника, судя по пару из носика, только что снятого со второго крюка над просторным очагом. «Почему я здесь?» — спросил я. «И здесь это где конкретно?» «Кто-то ударил тебя по голове, брат. Была гематома, кровоизлияние, ушиб головного мозга. Глянь в зеркало. Еще синяки под глазами от кровоизлияния не до конца рассосались. Да это пустяк. Скоро уйдут, тогда я отпущу тебя». «Почему я тогда не чувствую боли?» «Потому что я хороший лекарь, брат», — улыбнулся мужчина, снова продемонстрировав мне щербинку в зубах. Он подошел и протянул чашку. «Выпей для закрепления эффекта. Травы — маленькие волшебники, скромные, не в пример нам». Я принял чашку из крупных чистых рук, подметив про себя, что ожидал увидеть грязные ногти или что-то в этом роде. Одежда на незнакомце тоже была необычная. Вязаная, длинная и широкая черная хламида с замысловатыми узорами по краю. С плеч то ли пришитые, то ли как-то закрепленные, свисали клочья серого меха с дюжиной заячьих лапок. «Так где я?» — повторил я вопрос. «В ареале Хендеров. Скажи спасибо, что тебя привезли вовремя. Не то был бы ты уже или немым, или парализованным, но с наибольшей вероятностью мертвым. Тебе темечко в самом родничке проломили. Мелкий такой перелом в черепе, но хруст наверняка всем аппетит испортил». Я сглотнул, не поверив своим ушам. Невольно потянулся к затылку, на котором чувствовалось что-то необычное, и нащупал металлическую пластину и пятачок выбритых волос. «Что это?» «Не бойся, брат. Я затянул твой родничок», — усмехнулся лекарь. «Так что больше ты не младенец. Пластину считай предохранителем. Однажды сама отвалится». «Ты маг?» «Обычный доктор тебе б не помог. Кто тебя хотел убить?» «Удар нанесли сзади, я не видел. Почему ты называешь меня братом, если я не Хендер?» «А какая мне разница, кто ты?» Я посмотрел на него непонимающим взглядом. Он налил себе чашку из такого же чайника, и я отметил, что он странно передвигается, словно не шагает, а перетекает из стороны в сторону. «Вот теперь и мне приходится силы восстанавливать», — сказал лекарь. «Жуть, как не люблю в мозгах ковыряться и точку силы на место ставить». И я моргнул. «Точку силы?» «Вы это называете перигеем. От удара ее вынесло не в ту степь. Думаю, ты б расстроился, если б не умер, но волшебником быть перестал, да, брат?» Он снова перетек к чану, помешал его деревянной ложкой, другой рукой продолжая подносить чашку с травами к губам и попивая чаек. Обеспокоившись, я переключился на перигей и в свете мерцающих точек и штрихов магического видения обнаружил, что под хламидой лекаря спрятан огромный змеиный хвост. «Ты не Хендер. Ты Нак», — ошеломленно проговорил я. «Откуда ты взялся в наших краях?» «А может, тебя порталом перекинуло в южные страны?» — рассмеялся лекарь. «Ладно, шучу. Какая разница, где пользу приносить? Хендеры, братцы, неспокойные, то одно сломают, то другое. Здесь превосходная практика. Набираюсь опыта, пока молодой». «Наги живут более 300 лет. Вспомнил я из занятий по природомагии. «А мне всего 67, так что путешествую. Здесь задержался ненадолго», — улыбнулся Нак и, устроившись в кресле, как в гнезде, закурил кальян. «Прости, брат, не угощаю. Тебе нужна ясная голова». «Хорошо, я не поклонник этого», — сказал я, указав на кальян. «Но спасибо тебе за то, что вылечил. Готов заплатить столько, сколько пожелаешь». «Горсть золота», — пожал плечами равнодушно Нак. «Возместишь металл, что на твой затылок пошел». Я задумался, затем сорвал с сюртука пуговицы одну за другой. «Они золотые. Пришлю еще, твоя помощь неоценима. И буду рад видеть тебя в моем замке или в Академии волшебства, если будешь в Ахигару во время своих путешествий. А теперь мне, пожалуй, пора идти». «Пойдешь, когда не будешь выглядеть как труп, восставший из свежей могилы. Эти расплывчатые синяки под глазами даже волков распугают». Вальяжно потянул трубку кальяна лекарь Нак и ткнул в меня пальцем. «Распугают и хорошо». Я поднялся с топчана. «Не знаю, как я здесь очутился, но пока при памяти, мне стоит вернуться в свой замок». «Иди, если хочешь», — пожал плечами лекарь. «Воля твоя, но травы выпей. Вдруг моим братьям-волкам не понравится, что ты решил так быстро их покинуть. Кажется, у них были к тебе вопросы. Он шевельнул пальцами. Чашка с горячим напитком оказалась в моей руке. «Силы пригодятся», — заметил лекарь. И я решил задержаться. «Ты наверняка многое знаешь о хендерах, ведь живешь среди них как свой», — произнес я. «Как их победитель уничтожить, я тебе не расскажу. Я в междоусобицах не участвую», — покачал головой лекарь. «Я тоже? Ты что-то слышал о песчаном духе из старого карьера?» «Болтали об этом, да». «Хендеры действительно считают, что древний дух вырвался?» «Говорят, начали люди пропадать, как раньше. В деревне волнуются, девчонка пропала, и маг-стихийник, когда пошел ее разыскивать». «Ну, что касается пропажи, дух тут ни при чем. Пески волнуются на самом деле». И, говорят, ведут себя странно, но те двое, о ком ты говоришь, сгинули в руне. Увидев мой изумленный взгляд, лекарь добавил, выпуская в воздух кольца разноцветного дыма, которые начали превращаться в призрачную руну, дракона, змея, волка по очереди. «Хендеры, хранители рун», — сказал лекарь. «Они знают, когда одна из них открывается. Любая на подвластной им территории. За последнее время руны открывали уже 4 раза. «В лесу?» «В замке, говорят, тоже. Хендеры чувствуют все руны. Так им легенды предписано». «Значит, они знают, кто это делает?» «Спроси у них». Я напрягся. Лекарь снова указал на чашку, и я все же пригубил горького с привкусом гвоздики и бадьяна напитка. «Вкусно. А до этого? За месяц-два кто-то открывал руны? И вообще, как часто подобное происходит?» «Раз в столетие. 3 месяца назад тоже кто-то открывал руну, но тогда никто не пропал». «А зачем руны в замке?» «Я не знаю». «Хендеры сами когда-нибудь открывают руны?» «Когда уходит старейшина. Главы рода у хендеров не умирают, они уходят». «А что там? Ты не пробовал попасть в другой мир?» «Какой ты любопытный. Честно говоря, ты больше нравился мне молчаливым». «Не люблю зря терять время, поэтому, брат, скажи». Дверь в конуру лекаря распахнулась, и я едва не потерял дар речи. На пороге стояла Агнес. В разорванном у ворота платье и перекособоченном полушубке, под руку со здоровенным хендером в белой шубе до пола. «Это моя невеста», — монотонно, как заведенная кукла, пробубнил здоровяк с длинными волосами. «Я хочу знать лично, как раненый Розендорф». В глазах Агнес вспыхнула нервная радость при виде меня, а затем она любезно улыбнулась лекарю и поприветствовала его. Тот пыхнул разноцветным кольцом из кальяна и явно оторопел. А я глянул в глаза Верзили Хендеру. Они были пусты. «Подчинила? Да она с ума сошла!» «Ну вот, кажется, тебе, брат, есть у кого все спросить», — пробормотал лекарь. «А мне надо к старейшине. По делам». Кольцо дыма в воздухе пыхнуло, словно взорвался обоз с цветным фейерверком, а когда дым осел, в кресле никого не было. Лекарь Нак исчез.